Ричард Кнак. Королевство тени. Глава первая. Со стороны реки донесся жуткий крик. Кендрил Дюмон громко выругался. Он же просил своих людей держаться подальше от воды. Но в густых, насыщенных душными испарениями джунглях Кишистана невозможно уследить за изгибами бесчисленных рек и ручьев. К тому же, глупые наемники забывают об осторожности, когда рядышком журчит прохладная вода. Кричавший только убедился в необходимости выполнять приказы. Правда, шансов воспользоваться полученным уроком у него, вероятно, уже не будет. Худощавый, загорелый до черна капитан прокладывал себе дорогу сквозь буйство сочной листвы, спеша на помощь. Впереди маячила спина Горста, его помощника. Голая спина великана-бойца – с легкостью преодолевавшего переплетение лиан и ветвей. В то время как большинство наемников, выходцев из холодных высокогорных районов западных королевств, страдали от жары, бронзовокожий Горст, казалось, совершенно не обращал на нее внимания. Всклокоченная копна волос, угольно-черных в сравнении с каштановой шевелюрой Кентрила, придавала гиганту сходство с устремившейся к реке гориллой. Капитан Дюмон следовал за другом, почти не отставая от него. А вопли меж тем продолжались, напоминая о трех членах отряда, уже погибших в этих глухих джунглях, покрывающих почти все здешние земли. Второй погиб ужаснейшей смертью, запутавшись в крепкой паутине чудовищных пауков, так нашпиговавших его тело ядом, что оно раздулось до нечеловеческих размеров. Кентрил приказал поджечь паутину вместе с ее голодными обитателями, аккуратно, факелами, чтобы огонь не перекинулся на лес. Солдата это не спасло, но смерть его была хоть как-то отомщена. Третьего бедолагу так и не нашли. Он просто исчез, испарился во время трудного перехода через болото. Провалившийся кое-где по колени измученный капитан подозревал, какая судьба постигла его подчиненного. Трясина делает свое дело быстро, тихо и эффективно. И не успела еще перед мысленным взором Кентрила возникнуть картина смерти первого наемника, как капитан увидел сцену, полностью повторяющую то страшное происшествие. Над берегом реки вздымалось туловище гигантской змеи. Удлиненные зрачки рептилии буравили маленькие фигурки, тщетно пытающихся вырвать у нее из глотки законную, еще барахтающуюся добычу. Хотя челюсти чудовища плотно сжимали несчастного наемника, сполошившего своими криками половину обитателей джунглей, оно умудрялось при этом и яростно шипеть на людей. Из бока твари торчало копье, но засело оно, видимо, не глубоко, поскольку чудовище не проявляло по этому поводу ни малейшего беспокойства. Кто-то выпустил стрелу в голову рептилии, пытаясь попасть в жуткие желтые глаза. Но дротик пролетел слишком высоко, лишь слегка царапнув твердую чешую. «Щупастое бестие» – так называл подобных кошмарных созданий их многоуважаемый наниматель Квов Цзин – мотало полупроглоченную жертву из стороны в сторону, и Кентрил сумел разглядеть, кого она охватила. «Харга! Ну, конечно, Харга!» Этот бородатый идиот давно уже разочаровался в путешествии и с тех пор, как они перебрались на эту сторону морей-близнецов, постоянно пренебрегал своими обязанностями. Но даже Харга со всеми своими недостатками не заслужил столь жуткой участи. «Готовь трос!» – рявкнул Кентрил солдатам. У этих змееподобных тварей красовались на головах изогнутые рога. Единственное место на их гладких телах, за которое можно зацепиться. Не давайте ему погрузиться. Пока наемники выполняли приказ, Дюмон пересчитал их. 16, включая его самого и несчастного Харга. Нет только Квов Цзина. Где шатается чертов Вежири на этот раз? У него есть одна раздражающая привычка – бродить впереди нанятого им отряда, вынуждая солдат гадать, чего, собственно, он хочет. Кентрил сожалел, что вообще принял предложение колдуна, Но разговоры о сокровище были так правдоподобны, так заманчивы. Он тряхнул головой, отбрасывая подобные мысли. У Харга практически нет шансов. Щупастое бестие запросто может перекусить человека пополам. Но эти создания предпочитают утаскивать свою добычу на глубину, предоставляя воде убивать за них, а также размягчать пищу для лучшей перевариваемости, как изволил выразиться треклятый чародей с его ученым равнодушием. Люди уже приготовили веревки. Кентрил расставил солдат по местам. Остальные продолжали отвлекать гигантскую змею, не давая ей скрыться под водой. Если бы удалось задержать еще хоть немного. Горст метнул аркан. Он не стал ждать приказа Кентрила, и без того понимая, что хочет капитан. Великан забросил петлю с завидной точностью. Трос зацепился за правый рог твари. «Аскал, попытайся кинуть веревку Харга. Бенджин, лови второй рог. Вы двое, помогите Горсту». Отважный толстячок Аскал ловко метнул трос слабеющей, окровавленной фигуре, дергающейся в глотке чудовища. Харга попытался поймать конец, но тщетно. Он упал слишком далеко. Щупастое бестие снова зашипело и попыталось отползти, но канат, удерживаемый Горстом и двумя другими бойцами, не дал ей уйти далеко. «Бенджин, черт тебя подери! Второй рог!» «Вели ей перестать извиваться, капитан, и я уже не промахнусь!» Аскал швырнул веревку снова. На этот раз Харга ухитрился схватить ее и неловко набросить на себя петлю. Сцена на берегу напомнила Кентрилу какую-то зловещую игру. Опять он проклял себя за то, что подписал этот контракт, а заодно и Квовдзина, за то, что тот предложил его. «Да где же этот чертов колдун? Почему не поспешил сюда вместе с остальными? Может, он мертв?» Хотя капитан сомневался, что фортуна настолько милостива к нему. Где бы ни был сейчас в Вежире, он ничем не поможет несчастному. Несколько солдат продолжили забрасывать монстра копьями. К сожалению, прочная чешуйчатая шкура щупастой бестии надежно защищала чудовище. А двое лучников опасались, как бы не пристрелить того, кого они надеются спасти. Наконец аркан был наброшен и на левый рог. Но радоваться рано. Одно дело захватить тварь, и совсем другое – выволочь ее на берег. «Все, кто может, хватайтесь за канаты, тащите бестию. На земле она станет неповоротливой и уязвимой». И капитан присоединился к остальным, вцепившись в аркан, наброшенный Бенджином. Щупастая тварь яростно шипела, пытаясь освободиться, но все же не выпустила своего пленника. Кентрил оценил бы такое упорство, если бы речь не шла о жизни одного из его людей. «Тяни!» – рявкнул капитан. Промокшая от пота коричневая рубаха липла к телу. Кожаные сапоги, отличные кожаные сапоги, купленные на деньги, вырученные за предыдущий контракт, погружались в вязкую сырую землю. Несмотря на то, что каждый канат тащили четверо крепких мужчин, им с трудом удалось подтащить чудовище к берегу. Однако, когда бестия коснулась суши, наемники удвоили усилия. Еще немного, и им наверняка удастся освободить товарища. Цель стала гораздо ближе, и один из стрелков скинул лук. «Держать!» – только и успел выдавить Кентрил, а древко стрелы уже дрожало в левом глазу рептилии. Змей-подобный монстр оглушительно взревел. Он разинул пасть, но серьезно раненый Харга не смог освободиться от зубов. Щупастое бестие стало скручиваться и корчиться, утаскивая всех своих противников к темной речной воде. Один из людей позади Горста поскользнулся, а за ним попадали и его соседи. Равновесие нарушилось, действия потеряли слаженность. Бенджин ослабил хватку, едва не налетев на своего капитана. Раненое чудище пятилось к реке. «Держи ее, держи!» Крики Кентрила не помогли. У двух тросов, накинутых на рога чудища, осталось всего 5 человек. Горст старался изо всех сил, Но даже его непомерной силы оказалось недостаточно. Чешуйчатый хвост гигантской рептилии исчез под водой. Они проиграли бой, капитан знал это. Поражение в победу уже не обратишь. И Харга, еще каким-то сумасшедшим образом цепляющийся за жизнь, понимал это не хуже своего командира. Лицо его давно превратилось в страшную окровавленную маску, но он продолжал хрипло кричать, моля о спасении. Кентрел не мог позволить, чтобы и четвертый его солдат пропал так же, как первый. «Бенджин, немедленно хватайся за канат!» «Слишком поздно, капитан, мы уже ничего...» «Хватайся, я сказал!» Солдат повиновался, а Кентрел бросился к ближайшему лучнику. Тот, белый как мел, стоял, оцепенев с отвисшей челюстью, наблюдая, как исчезает под водой его невезучий спутник. «Лук! Дай твой лук!» «Капитан?» «Проклятие! Давай лук!» Кентрел вырвал оружие из рук ничего не соображающего солдата. Капитан Дюмон и сам немало упражнялся в стрельбе и в своей пестрой команде слыл вторым или третьим по меткости. Но для того, что он замыслил сейчас, ему надо быть лучшим. Немедля жилистый командир вскинул лук и прицелился. Харга увидел капитана, и вопли о помощи внезапно стихли. Взгляд умирающего умолял стрелять поскорее. И Кентрел выстрелил. Оперенная стрела глубоко вонзилась в грудь Харга. Солдат в челюстях чудовища умер мгновенно. Поступок капитана поразил всех. Горст разжал руки. Остальные последовали его примеру, не желая, чтобы их случайно утащили на глубину. В мрачном молчании люди смотрели, как раненый монстр скользнул в реку, все еще шипя от ярости и боли. Рука Харга какой-то миг качалась на поверхности, а потом пропала и она. Уронив лук, Кентрел отвернулся, отводя взгляд от вновь вставшей мирной речной глади, и зашагал прочь. Остальные бойцы нервно собрали свои вещи и последовали за капитаном, держась как можно ближе друг к другу. За время пути люди устали и утратили бдительность, и теперь один из них поплатился за это. Больше всего Кентрел винил, конечно, себя, поскольку как командир отряда он должен был лучше приглядывать за людьми. До этого дня лишь однажды он убил одного из своих, чтобы облегчить ему страдания. Но тогда все случилось в честном бою, а не в каких-то безумных джунглях. Тот человек лежал на земле с развороченным животом. Капитан Дюмон даже удивился, как в теле с такой раной еще могла задержаться жизнь. Как просто тогда было даровать покой смертельно раненому солдату. А то, что произошло сегодня, это какое-то первобытное варварство. «Кентрел», – тихо окликнул капитана Горст. Когда этот смуглый великан хотел, он умел говорить очень мягко. «Кентрел, Харга». «Не надо, Горст». «Кентрел, довольно». Из всех, кто служил под его командованием за последние 10 лет, только Горст называл его по имени. Капитан Дюмон никогда не предлагал этого солдату, простак-гигант сам так решил. Возможно, потому что они и стали лучшими друзьями, единственными настоящими друзьями среди всех. Остальные сражались под началом Кентрела лишь ради денег. Теперь их осталось всего 15, предполагаемые сокровища Вежири придется делить всего на 15 человек. Но и защитников у них стало меньше. Кентрел хотел набрать отряд побольше, но желающих не нашлось. Всего 17 опытных бойцов согласились сопровождать его и Горста в этом тяжелом путешествии. К тому же денег, которые заплатил за предприятие Квофдзин, едва хватало. Кстати, о Дзине. Где он? «Дзин, черт тебя возьми!» — крикнул в гущу джунглей капитан. «Если тебя там еще не сожрали, будь так добр, покажись сейчас же!» Никакого ответа. Вглядываясь в плотные заросли, Кентрел пытался обнаружить низкорослого мага, но нигде не увидел лысины Квофдзина. «Дзин, немедленно покажись, а то я велю своим людям швырнуть твой драгоценный скарб в реку!» а потом можешь сколько угодно бродить и общаться со зверушками и ставить опыты. С первого дня похода Вежири требовал, чтобы солдаты то и дело останавливались, после чего расставлял какие-то приборы, рисовал на земле узоры и разбрасывал мелкие заклинания. Предполагалось, что все это точнее укажет им место назначения. Казалось, Дзин знает, куда направляется, но до сих пор никто, даже Кентрил, не мог бы сказать о себе то же самое. Издалека донесся высокий гнусавый голос. Ни Кентрил, ни Горст не разобрали ни слова, но оба мигом узнали покровительственный тон своего нанимателя. «Сюда!» Великан ткнул пальцем вправо. То, что колдун не только пережил, но и абсолютно проигнорировал гибель Харга, наполнило душу Кентрила гневом. Рука его на ходу скользнула к рукояти меча. Хоть Вежири и платил им за службу, это не значит, что его можно простить за то, что он не попытался помочь несчастному наемнику. Да, Кентрилу было о чем поговорить с Квофдзином. «Ты где?» – окликнул он. «Здесь, конечно», – фыркнул Дзин откуда-то из густой листвы. «Поспешите, мы и так потеряли кучу бесценного времени». «Потеряли?» Ярость капитана Дюмона вспыхнула с новой силой. «Значит, потеряли?» Как наемный боец и охотник за сокровищами, он знал, что за деньги обязан рисковать жизнью каждый день. За это ему, собственно, и платят. Но Кентрил всегда гордился тем, что знает, тем не менее, цену жизни. Те, у кого довольно золото, как правило, не понимают, чего стоит капитан наемников и его солдаты. Он медленно вытащил меч из ножен. С каждым днем это путешествие все больше и больше напоминало ему какую-то дикую гонку. Кентрил решил, что с него хватит, пора разорвать контракт. «Нехорошо это», – пробормотал Горст. «Лучше убери оружие, Кентрил». «Занимайся своим делом, никто, даже Горст, не удержит его». «Кентрил!» Но тут из зарослей выбрался сам объект капитанского гнева. Кентрил, рост которого превышал 6 футов, всегда с изумлением смотрел снизу вверх на великана Горста. Но насколько гигант был выше своего командира, настолько Дюмон обошел по росту Вежири. Легенды сделали из расы колдунов эдаких сверхлюдей, высоких, облаченных в расшитые рунами яркие оранжевые балахоны с капюшонами, которые назывались Туринаш или Духовный Плащик. Маленькие серебряные руны, покрывающие долгополые одеяния, предположительно защищали мага от несильных заклятий и даже от влияния демонов. Вежири с гордостью носили Туринаш как символ своего клана, как знак превосходства над другими. Однако, хотя у Квофдзина и была подобная мантия, его 5-футовая фигурка как-то не внушала мысли о могущественной мистической силе. Этот тощий морщинистый старичок с длинной седой бородой напоминал Кентрилу его пожилого дедушку, только не такого благожелательного. Узкие серебристые серые глаза Дзина, близко посаженные по обе стороны его орлиного носа, взирали на все с неприкрытым презрением. Крохотный маг совершенно не обладал терпением и не замечал, что его собственная жизнь висит на волоске. Конечно, Вежири охраняли не только заклинания, но и посох, который он сжимал в правой руке. Магическое оружие, способное помочь практически в любой ситуации. «Только один быстрый удар», – подумал Кентрил. «Один быстрый удар, и я покончу с этим мелким ханжой». «Время, время», – фырчал меж тем наниматель, потрясая посохом перед лицом капитана-наемником. «Что вас так задержало? Ты же знаешь, я тороплюсь и уже опаздываю». «Больше, чем ты думаешь, брехливая псина». «Пока ты бродил где-то, господин Цзин, я пытался спасти человека от водной рептилии. Твоя помощь была бы отнюдь не лишней». «Ладно, ладно, довольно болтовни». Хотя Квофдзин и вернулся, мысли его продолжали блуждать в джунглях. Вероятно, он даже не слышал, что ему только что сказал Кентрил. «Идем, идем скорее, ты должен увидеть». Когда Вежири отвернулся, правая рука капитана Дюмона поднялась. Горст крепко стиснул запястье друга. «И впрямь, идем посмотрим, Кентрил». Великан сделал шаг и встал между Дзином и капитаном. И когда эти двое направились в заросли, командир неохотно последовал за ними. Квов Дзин, а за ним и Горст, исчезли среди зелени. Кентрил с трудом продирался за ними через плотно переплетенные ветви. Впрочем, он получал некоторое удовольствие, представляя на месте каждого сломанного сука или разрубленной лианы шею мага. Совершенно неожиданно джунгли расступились. Яркое вечернее солнце заливало открывшийся перед человеком пейзаж, как не делало вот уже 2 недели. Кентрил с удивлением смотрел на гряду высоких зазубренных пиков, начало горной цепи, бегущей по Кишистану и теряющейся где-то в неоглядной дали на востоке. А чуть ближе, у подножья высокого пика, на южной оконечности цепи, лежали опаленные солнцем развалины когда-то могущественного города. Кое-где еще можно было различить участки массивной каменной стены, окружавшей в прошлом его восточную часть. Но в самом городе вряд ли осталось хоть одно более-менее целое строение. На вершине широкого выступа скалы стоял полуразвалившийся дворец, принадлежавший, видимо, правителю погибшего королевства. В свое время господин, без сомнения, озирал оттуда свои владения. Хотя джунглям при строительстве пришлось потесниться, сейчас буйная растительность вторглась в руины, вновь завоевывая пространство. А то, что не покрыли джунгли, основательно потрепали стихии. Северный кусок стены был разрушен, а вместе с ним и добрая часть города. Огромная, упавшая с горы глыба тоже принесла немало разрушений. Кентрил даже представить себе не мог, чтобы что-то там осталось нетронутым. Время сполна собрало свою дань с этого древнего места. «Это должно немного укротить твой гнев, капитан Дюмон», внезапно заметил Квов Дзин, не отрывая глаз от мертвого города. «Чуть-чуть укротить». «Что ты имеешь в виду?» Опустив меч, Кентрил смотрел на руины. Он чувствовал себя неуютно, словно вторгся в место, которое даже призраки посещают с трепетом. «Это оно? Это...» «Свет среди светлых? Чистейшее из королевств за всю историю мира, построенное на склоне Великой горы Немир?» «Да, капитан, это оно. Оно стоит здесь, для нас. Мы пришли как раз вовремя. Если, конечно, мои расчеты верны». За спиной Кентрила кто-то ахнул. Остальные солдаты, наконец, нагнали их и услышали последние слова колдуна. Все они знали древние легенды о свете среди светлых, знаменитом королевстве, в которое боялась вторгнуться тьма преисподней. Даже в западных королевствах всем была известна его история. Этот город почитали все, следующие путями света. Перед ними лежало чудо, которым правили величественные и добрые владыки, ведущие души к небесам. Чистейшее королевство, поднявшееся над уровнем смертных, чьи жители вышли за пределы бренного тела, возвысившись до самих ангелов. «Ты заплатил за это смертью твоих людей, капитан», прошептал Вежири, простерший к руинам костлявую руку. «Сейчас ты один из немногих счастливцев, кому удалось взглянуть на одно из чудес прошлого. Знаменитый затерянный Урих».